Глава 49. А.К. Л. Пендергаст обозревал городок Лидвилл, плотно сжав губы. На знаке была написана высота — 10 150 футов, а ниже следовала приписка, утверждавшая, что это «самый высоко расположенный город в Соединенных Штатах». Лидвилл являл собой поразительную противоположность разместившемуся по другую сторону континентального водораздела Роринг-Форку. Центром здесь была единственная улица, вдоль которой стояли здания в викторианском стиле различной степени ветхости и запущенности. По обочинам грудились смерзшиеся сугробы. Дальше во всех направлениях виднелись еловые леса на склонах громадных гор. Повсюду, на свесах крыш, уличных столбах, фонарях и тротуарах, в явном излишестве можно было увидеть рождественские украшения. Они придавали некую отчаянность заброшенности города, в особенности за два дня до Рождества. Тем не менее, несмотря на ранний час и жуткий холод, Пендергаст ощущал некоторое облегчение просто потому, что над городом не висел гнетущий дух богатства, самоуверенности и самодовольства, отравлявший Роринг-Форк. Лидвилл, пусть и бедный, был настоящим городком с настоящими людьми. Хотя невозможно было понять, почему это кому-то взбрело в голову жить в этой ледяной гиенне, этой холодной Сибири, этой морозной пустыне, спрятавшейся в горах вдали от благ цивилизации. Пендергаст потратил уйму времени на поиски потомков старика Суинтона, имя неизвестно, который отвел в сторонку Оскара Уайльда после лекции в Роринг-Форке и рассказал ему роковую историю. С помощью мима он все-таки нашел единственного оставшегося потомка — некоего Кайла Суинтона, родившегося в Лидвилле 31 год назад. Он был единственным ребенком, родители его погибли в автокатастрофе приблизительно в то время, когда он закончил школу в Лидвилле. После этого его цифровой след исчезал. Даже Мим, этот призрак-затворник, компьютерный гений и сборщик информации для Пендергаста, не смог отследить этого человека, лишь установил тот факт, что сообщений о его смерти не имеется. Кайл Суинтон, похоже, все еще был жив и находился в пределах Соединенных Штатов. Вот все, что знал Пендергаст. Как только снег в Роринг-Форке прекратился, а точнее сказать, сделал паузу, потому что самые сильные снегопады были еще впереди, дорогу прочистили, и Пендергаст отправился в Лидвилл посмотреть, не отыщутся ли там следы этого человека. Облаченный в шерстяную безрукавку, плотный черный костюм, жилетку на пуху, пальто, обмотанное двумя шарфами, в толстых перчатках и ботинках, в шерстяной шапочке под его обычной фетровой шляпой, он вышел из машины и направился к дверям аптеки, торгующей также хозяйственными товарами. Оглядевшись, он выбрал старейшего из работников — фармацевта, сидящего за аптечным прилавком. Развязав шарфы, чтобы можно было говорить, Пендергаст сказал: «Я пытаюсь найти человека по имени Кайл Суинтон, который учился в Лидвиллской школе в конце 90-х». Фармацевт оглядел Пендергаста с ног до головы. «Кайл Суинтон! Зачем он вам понадобился?» «Я адвокат. Речь идет о наследстве». «О наследстве? Да у его семьи и гроша ломаного не было. У него был двоюродный дедушка. Вот как. Что ж, видать, повезло ему. Но Кайл редко приезжает в город. Может, до весны не появится». Начало было отличное. «Был бы вам признателен, если бы вы показали мне его дом». «Показать-то можно, но он снегом засыпан. Его дом вообще в стороне стоит. Туда только на снегоходе и можно добраться. И...» Фармацевт замолчал. «Да?» «Он из сурвивалистов. Живет отшельником в Эльберт-каньоне. Ждет и не знаю чего. Конца света, наверное». «Правда?» «У него там настоящая крепость с запасом провизии. А еще, как говорят, целый арсенал. Так что если доберетесь туда, то будьте осторожнее, а то продырявит вас, не дай бог». Пендергаст немного подумал. «А скажите, пожалуйста, где я могу арендовать снегоход?» «Есть тут пара мест. В наших краях снегоходы пользуются успехом». Он снова подозрительно оглядел Пендергаста. «А вы знаете, как им управлять?» «Естественно». Фармацевт сообщил Пендергасту, где можно арендовать снегоход, вытащил карту и показал, как добраться до Кайла Суинтона в Эльберт-каньоне. Пендергаст вышел из аптеки и двинулся по Харрисон-авеню, словно турист-покупатель, не обращая внимания на 15-градусный мороз, снежные сугробы и скользкие тротуары, настолько обледенелые, что даже соль вмерзла в них. Наконец он добрался до оружейного магазина, который действовал еще и как ломбард. Человек с вытатуированным на бритом черепе осьминогом подошел к Пендергасту. «Что для вас?» «Я хотел бы купить маленькую упаковку патронов Корбон для автоматического кольта 45-го калибра». Человек положил упаковку на прилавок. «Мистер Кайл Суинтон закупается у вас?» «Да-да, хороший клиент, но чокнутый хрен!» Пендергаст несколько секунд взвешивал, кем нужно быть, чтобы такой вот человек назвал тебя чокнутым. Насколько я понимаю, у него целая коллекция всякого оружия. «Он тратит на это все до последнего цента!» «В таком случае он, вероятно, покупает у вас много всего». «Да черта! Поэтому мы и держим здесь все эти патроны. У него такая коллекция крупнокалиберного оружия, вы представить себе не можете!» «Револьверы?» «Ну да, револьвер, пистолеты, целая куча всего. У него там 100 разного оружия». Пендергаст пожевал губами. «Вообще-то я бы еще купил пачку патронов Смит Вессон Спешл 44-го калибра, пачку Ремингтон Магнум того же калибра и Смит Вессон Магнум 357-го калибра». Человек выложил все на прилавок. «Что еще?» «Этого хватит. Большое спасибо». Человек пробил чек. А пакета не нужно, я рассую их по карманам. Все покупки исчезли в карманах его пальто. В ближайшем пункте проката снегоходов дела шли неважно. Пендергасту удалось преодолеть их первоначальное нежелание дать ему машину в аренду на день, несмотря на его совершенно неуместное одеяние, южный акцент и отсутствие малейших навыков езды на снегоходе. Ему надели на голову шлем и очки и наскоро показали, как управлять машиной. Выехали на 5-минутную учебную поездку, заставили его подписать кучу документов, снимающих с них всякую ответственность, и пожелали удачи. При этом Пендергасту удалось узнать еще кое-что о Кайле Суинтоне. Похоже, в Лидвилле его знали под именем «Чокнутый хрен». Родители у него были алкоголиками, которые кончили тем, что пробили ограждение в Стоктон-Крик и пролетели 1000 футов до дна оврага. С тех пор Кайл жил, что называется, с земли. Охотился, ловил рыбу и мыл золото, если ему требовались деньги для покупки оружия. Когда Пендергаст уходил, менеджер прокатной конторы добавил: «Только не подъезжайте неожиданно к его домику, а то Кайл может психануть. Приближайтесь медленно, без агрессивности, и чтобы ваши руки все время были видны, а на лице дружеская улыбка».